«Транзит на Арканар», о братьях Стругацких, опубликовано в журнале «Медведь» 21 ноября 2012 года. На нашем небосклоне мало было звезд фантастики. Русская литература горька, как желчь, и реалистична, как ржаной каравай. Правда, над этим жалким ассортиментом шелестят вишневые сады и раскинулись тургеневские дворянские гнезда, но только в стиле ретро, пополам с мучительными сожалениями и горестными воспоминаниями. Поэтому, когда мы начинали мечтать, получалось грубо и плоско, как у гриновских мужиков в их представлениях о рае, где хлеб, золото и кумач. Утопия – дело тонкое, и не утопленники их создают. На дне жизни слишком плохо живется, и утешения фантастов типа Горьковского Луки выглядят нелепо. Поэтому так неуклюже прямолинеен Иван Ефремов, и тянет он скорее на дискотеку, чем на храм. Поэтому так старательны и ученически бездарны сны Веры Павловны и сам роман Чернышевского. Поэтому такая маленькая звездочка у Ольги Ларионовой. Поэтому так поздно зажгла звезда Сергея Лукьяненко, талантливой кометы постсоветского небосклона. Однако соревноваться с американской фантастикой, давшей миру Рэя Брэдбери, Клиффорда Саймака, Хайнлайна, Роберта Шекли, Курта Воннегута, Урсулу Ле Гуин и Джона Уиндема мы никак не можем. Скорее всего, астрономы будущих времен разглядят в своих библиотеках и компьютерах только две мощные звезды – Аркадия и Бориса Стругацких, как сверкающее бриллиантовое ожерелье Плеяд. Конечно, они косили под утопистов. Молодая гвардия и техника молодежи протаскивали их под этим соусом. Детская литература, чего с нее взять? Их передавали из рук в руки, как эстафету. Добрые редакторы, великодушные референты, обкомовцы и райкомовцы поумнее других. Потому что сразу чувствовалось, что у этих двоих есть некое послание для нас и для потомков. Пронизывающая, как ветер, грозная, как катаклизм. Они делали вид, что ремонтируют социализм. Побелка, покраска, лакировка. А на самом деле они распахивали окна и двери и давали заглянуть в этот самый социализм. И этот социализм почему-то порождал нестерпимую тоску. А послание братьев Стругацких шло прямо из будущего, от вечности, от времени и вселенной. И все это оказывалось неуютным, опасным, страшным и жестоким. Прогресс вонзался в мягкое тело человечества и причинял нестерпимую боль. Никакая ходячая добродетель человеков в 27 веке не ожидала. И Вселенная оказывалась опаснейшим врагом с фашистскими приемчиками. И пришельцы откровенно плевали на землян или их беззастенчиво использовали, или их же жестоко и обидно спасали. Пикник на обочине, второе нашествие марсиан и гадкие лебеди. В горах ненадежные ни камень, ни лед, ни скала. Высоцкий знал не все. На Земле и в космосе вообще нет ничего надежного. Человеку не на что положиться. – только на себе подобных, да и то не поможет. Причем как при социализме, так и до и после него, и при капитализме то же самое. Хищные вещи века. Великое творчество Стругацких рождало великую неуверенность. Земля уходила из-под ног, небо было ненадежнее земли, повсюду были страсти роковые, а от судеб защиты не было ни в одной галактике. Тот, кто первый сказал это про страсти и судьбу, Александр Сергеевич Пушкин, не знал, что этот ужас так универсален, и никакие знания от него не спасут. А когда социализм кончился, мы услышали от своих плеяд, что у человечества вообще нет будущего. Прогрессоры и спасатели оказывались убийцами, как «Экселленс». Прогресс делил человечество на две неравные части и делал чужими мать и сына, мужа и жену, учителя и ученика. А нейтральная у других, западных фантастов, вселенная обнаруживала свойства тиранов и автократов. И даже порядочность не спасала, цель жизни была не в ней. «Поиск предназначения» или 27-я теорема этики. Этого-то никакие цензоры не поняли. К 70-м годам они усекли, что братья Стругацкие что-то не столько лакируют действительность, сколько ее поносят. Но это была не просто советская действительность. Это была действительность вообще – причем на все времена. Если что еще меня роднит с былым, мерцающим в планетном хоре, то это горе, мой надежный щит, холодное презрительное горе. Николай Гумилев. Биографии романтиков из романа. Редко, когда у авторов книг бывает такое полное совпадение с их персонажами, а жизнь почти дословно вливается в творчество. Итак, их было двое – Аркадий Натанович и Борис Натанович. И Борис Стругацкий продолжает оставаться в строю и провозглашать вечные истины – хотя уже знает, что они нужны далеко не всем и что это не поможет. Их жизни текли параллельно, согласованно, но блестки юмора и веселости все-таки принадлежали оптимисту Аркадию, а тайная струя печали – пессимисту Борису. Когда они писали порознь, это очень чувствовалось – и черная тоска оставшегося с нами Витицкого, Борис Натанович, демонстрирует, что в их творчество он вложил свою беззвездную глубину. Так два брата, как черные и белые клавиши одного рояля, дали нам детство и юность космического розлива и вселенского масштаба, обеспечив храму русской литературы призовое место еще и на пьедестале мировой фантастики, закрыв собой брешь и показав изумленному человечеству, что отсталая страна может порождать не только Платонов, но и Нептунов –